Сбалансированная гиперкалорийная диета. Завтрак. 100 граммов белковой пищи. Творог, сыр до 40% жирности. Отварное или жареное мясо, отварная или жареная рыба. Чай или кофе без сахара, можно с молоком. Обед. Бульон от первого блюда. Исключается гуща, кроме капусты. 100 грамм мяса или рыбы или 130 граммов овощного салата, кроме картофеля и фасоли. 25 грамм хлеба. Несладкий компот или сок. Ужин. 100 граммов мяса или рыбы. Стакан кефира до 2,5% жирности. Дополнительно можно съесть яблоко, мандарин или апельсин. Таким образом, я предлагаю универсальную диету или общую схему. В чем же ее суть? Я рассказываю сразу о нескольких вариантах выбора продуктов, из которых пациент по своему усмотрению отдает предпочтение одному. По энергетической ценности диета не точна, но она ориентирует пациента на правильный выбор продуктов. Например, на завтрак я предлагаю чай или кофе без сахара, 2 вареных яйца или 100 граммов творога, либо мясного блюда, без хлеба и гарнира. В этом случае пациент может выбрать несколько вариантов завтрака, или 2 вареных яйца, или 100 грамм творога, или 100 граммов сыра, или 100 граммов мясного блюда. В свою очередь, под мясным блюдом подразумеваются сардельки, сосиски, вареная колбаса, котлеты или жареное мясо и так далее. Повторяю, соблюдается главный принцип диеты. В первом блюде исключается гуща, во втором – гарнир, в третьем – сладкое. При этом не проводится специальная обработка пищи. Допускается небольшое количество жира. В бульоне, при жарке это устраняет мучительный голод. Жирная пища дольше задерживается в желудке и рефлекторно снижает возбудимость пищевого центра. Конев С.Ф., Зыкова Т.А. Разгрузочная диета в лечении тяжелых форм ожирения. М. Медицина, 1988 год, номер 8, страницы 120-122. Во время обеда также можно использовать различные варианты первых блюд. Борщ украинский 250 грамм на мясном бульоне, различные супы 250 грамм, уха 250 грамм. При этом мясо или рыбу, отваренные в первом блюде, можно употреблять во втором. Из первых блюд исключается гуща или, другими словами, продукты, содержащие большое количество углеводов. Картофель, различные крупы, рис, гречка, перловка и другие, вермишель, макароны. Во втором блюде исключаются все гарниры – картофель, рис, макароны, гречка и другие. Вместо них можно применять салаты 150 грамм на растительном масле из капусты, огурцов, помидоров, редиски, редьки, стручковой фасоли. Исключаются салаты из зрелой фасоли с добавлением картофеля, соевых продуктов. Зеленый горох можно использовать только раз в неделю. Вид обработки мясных продуктов – 100 грамм, котлеты или отварное мясо из первого блюда, сарделька, сосиска, жареная треска и другое – принципиального значения не имеет. В третьем блюде можно использовать компот из сухофруктов, яблок, но без сахара, томатный сок. Фруктовые соки необходимо разбавлять кипяченой водой, чтобы снизить концентрацию сахара. В обед разрешается съесть один кусочек хлеба 25 грамм. На ужин также разрешаются различные варианты мясных. 100 граммов колбасы, котлет, сосисок и так далее, или рыбных блюд. 100 граммов жареной или отварной рыбы, судак, треска, ледяная рыба и так далее. Разрешается 1 стакан кефира до 3,2% жирности, а также фрукты на выбор. Яблоко, 2 мандарина, апельсин, киви или небольшая кисточка винограда. Исходя из предложенной мной схемы универсальной диеты, пациенты по мере своих возможностей